Часть вторая. Сыновья. 11. Крики. Ответственность. Вторжение. Молих кричал. Он истекал магмой из множества ран, нанесенных рухнувшими с орбиты обломками. Он обгорел дочерно там, где макроснаряды пробились сквозь атмосферу и рассекли кору пылающими каньонами. Ночь была изгнана, свет лун мерк рядом со шлейфами двигателей приближающихся боеголовок и взрывами тех, которые оказались перехвачены. Я уже бывал здесь раньше, но не помню этого. Маленький Гор Оксимант наблюдал, как останки флота лорда-адмирала Бриттона падают, словно постоянно разделяющиеся метеориты. Они чертили в небе болезненно яркие параболы, заливая десятки тысяч километров пылающими обломками. Южный горизонт представлял собой размазанное огненное пятно далеких пожаров и жарко пылающих тормозных двигателей. Ландшафт был придавлен покровом дыма, озаренного апокалиптическим светом горящих городов. В облаках искрили странные молнии, неизбежное побочное следствие огромного объема металла, пронзающего атмосферу. Разрушенные звездолеты падали по всему Молеху, в основном на промышленный массив суши, по другую сторону океана. Прибрежные погрузочные сооружения, космопорты и базы армии лежали в руинах. Плотность сброса радиационных бомб Гвардии Смерти на столетие сделала большую ее часть непригодной для жизни. Из этого района подкрепления уже не придут. Катуланские налетчики обеспечили безопасность посадочной зоны грозовой птицы, бичуемую ливнями гавань с подветренной стороны от частично обрушенной башни. Волны гремели о причал, взметая стены пенящейся воды. Двигаясь впереди основных сил вторжения, магистр войны оказывался неприкрыт и уязвим. Малагарст и Марневаль напомнили о покушении на Двели, как о достаточной причине, чтобы не спускаться на этот северный остров, кусок вулканической породы под названием Домесик. Гор не потерпел никаких возражений. Это он должен был стать первым, кто ступит на поверхность Молеха. Луперкаль стоял у подножия башни, положив голую руку на светлый камень опоры. Его голова была склонена, а глаза закрыты. «Как думаешь, что он делает?» – спросил Граэль Нактуа. «И в свое время Луперкаль тебе скажет. Иначе говоря, ты не знаешь», – проворчал Кибре. Оксимант не стал утруждаться ответом вдоводелу, но Абаддон для порядка отвесил тому затрещину по затылку. Магистр войны задрал голову, чтобы взглянуть на верхний край башни. Оксимант поступил так же и понадеялся, что буря опрокинет ее в море. Гор ухмыльнулся и вернулся к Марневалю, кивая, словно в ответ на неслышный вопрос. Его боевому доспеху вернули лост, янтарный глаз на груди вновь стал целым. Не будь Урсы Малеволус в блокаде на Марсе, он бы отыскал в ремонте изъяны. Однако Оксимант не мог обнаружить ни единого. Его рука невольно поднялась к рассеченной эмблеме Марневаля на собственном шлеме, к разделенному на четыре части полумесяцу. «Море, понимаете?» – произнес Гор. «Я помню его запах, соль и слабая примесь серы. Я знаю, что помню это, но воспоминание как будто принадлежит кому-то другому». Он развернулся, вновь посмотрев на башню, словно пытался представить, как та могла выглядеть во время своего расцвета. «Вы, конечно же, знаете, что это?» – спросил Гор. «Разрушенная башня», — предположил Кибре. «О, Фальк, это гораздо больше», — отозвался Гор. «Мне почти жаль, что ты этого не чувствуешь. Это башня Скарт Кёрза», — сказал Оксимант. Гор щелкнул пальцами. «Именно, Кёрз и его картомания. Я ему говорил, что связь с арканами ни к чему хорошему не приведет. Но вы же знаете Конрада». «Я не знаю», — произнес Оксимант. «И считаю, что мне повезло». Гор согласно кивнул. «Он мой брат, но я бы не выбрал его своим другом». «Сэр, зачем мы здесь?» – спросил Нактуа. «Я не понимаю, почему мы высадились на этом острове, если на материке есть множество плацдармов, лучших с точки зрения тактики. Нам следовало десантироваться прямо на Луперкалию». Гор позволил своей руке скользнуть к рукояти сокрушителя миров. «Ты хорошо оцениваешь тактическую необходимость, Граэль», – произнес Гор. «Именно поэтому маленький Гор и выдвинул твою кандидатуру. Однако тебе нужно еще много узнать о людях и о том, почему они совершают свои поступки». «Я не понимаю, сэр». Гор подвел Нактуа к башне и приложил руку своего сына из Марневаля к камню. «Потому что он был здесь, император. Все, что я узнал на Двели, было правдой. Мой отец явился сюда давным-давно и ушел возле этой самой башни». «Откуда вы знаете, сэр?» – спросил Абаддон, изучая башню так, словно она могла выдать свои тайны, если всмотреться достаточно пристально. Скальп первого капитана теперь был гладко выбрит, покаяние длилось до сих пор. «Это чувство, Эзекиль!» «Я это чувствую, Эзекиль!» – сказал Гор. И Оксиманду еще ни разу не доводилось видеть их господина столь оживленным, столь живым. Магистр войны не ощущал такой связи с отцом со времен Уланора, и она придавала ему сил. Гор снова прикрыл глаза. Создания вроде Императора перемещаются по миру без деликатности. За ним остаются следы, и он оставил очень большую отметину, когда покидал Молех. Откинув голову, Гор позволил дождю омывать кожу. Суровое, жестокое крещение. Оксимант чувствовал запах дыма от мириада пожаров. Видел красноватое марево, которое было румяной зарей этого мира. Луперкаль вытер лицо ладонью и обернулся к Оксиманду. «Здесь император покинул Молях», — произнес он. «Я намереваюсь пройти по его стопам и найти то, что он взял тут». Пробудить спящих богов в их горных убежищах было немалым делом. Подземная тьма была прохладна и соблазняла обещанием покоя. Десятилетия дремы сделали богов забывчивыми, однако песнь сирены войны не отступала. Сны превратились в кошмары, кошмары в воспоминания. Марширующие ноги, ревущие рога и грохочущие пушки. Их сотворили для войны, эти машины разрушения, так что многолетний сон был не для них. В залитых красным хоральных залах, напев воинов легио, уносился под купола пещерных святилищ бога машин. Под горой Железный Кулак, оплотом Легио Кустодис, реактор Идеала Терры проснулся, когда были раздуты тлеющие угли его ярости и совершены ритуальные подключения к командному саркофагу Принцепса Этаны Колонис. Возрождению помогали 943 адепта, по одному на каждый год существования бога машины. Они пели, благословляя Амнисию за ее жизнь, и декламировали летанию ее побед. Картал Ашур руководил песнопениями пробуждения с нетронутой вершины горы. Бинарная субвокализация загружала информацию о кошмарной реальности тактической обстановки на Молехе. На мысе Калман, твердыне Гелиогрифоникус, инвокацию Опеник добавил свой голос к голосу Ашура. Его басовитая интонация взмывала ввысь, наполняя постепенно пробуждающиеся богомашины желанием сражаться. Дальше на севере, в безднах Зарнака, где похоронил себя в тени катакомб Легио Фордитус, разжигатель войны Урнаму стучала в бинарные барабаны. Ее гортанный призыв к оружию был песнью об утрате и жестокости. Предательство на Марсе уничтожило машины ее братьев по Легио, и последние уцелевшие намеревались отомстить. 10 тысяч жрецов Механикума питали боевые машины Легио энергией. Их сердца наполнялись силой, броня целеустремленностью, а оружие запахом врага. Война пришла на Молех, и вскоре мир зазвенит от поступи бога машин.